Долгая история тестов на аллергию. Вкратце. Диагностика аллергии более века оставалась практически неизменной. Методы и анализы, знаю о них не понаслышке, к которым прибегает современный аллерголог, знакомы любому клиницисту, работавшему и в 2000 году, и в 1970, и в 1930, и даже, по крайней мере в случае с полинозом, еще в 1865 году, когда доктор Чарльз Харрисон Блэкли, британский врач, изобрел первый прик-тест. В 1923 году была создана первая профессиональная ассоциация аллергологов. Примерно тогда и начались современные организованные исследования аллергии, а также была принята стандартная диагностическая процедура. Сначала тщательное изучение истории болезни пациента, включая момент появления симптомов, периоды приступов аллергии, род занятий пациента и его домашнюю обстановку, частоту возникновения и продолжительность симптомов. Затем медицинский осмотр, рекомендованный для исключения любых других заболеваний, имеющих аналогичные симптомы, и для установления осложняющих факторов, например, таких заболеваний, как диабет, которые могут влиять на развитие и ход аллергии. И потом диагностические тесты, которые менялись в зависимости от эпохи и доступных технологий, но всегда включали в себя неизменные кожные пробы. В 1930-х годах аллерголог Уоррен Воган настаивал, что каждый врач общей практики должен проверять своих пациентов на аллергию для их же блага. Он знал, что многим пациентам, у которых наблюдались стойкие симптомы, или тем, чьи болезни не получалось объяснить другими диагнозами, могли бы помочь специализированное лечение и уход. Пациентам Воган рекомендовал предельно честно описывать свои симптомы. В противном случае, предупреждал он, вы получите не только ошибочный диагноз, но и неверные предписания по лечению и профилактике. Воган и другие ведущие аллергологи предостерегали также от опасностей самодиагностики, призывая при появлении симптомов обращаться к квалифицированному специалисту для проведения надлежащих анализов. Рекомендации Вогана по выявлению респираторной и кожной аллергии, содержащиеся в книге с простым названием «История аллергии», очень подробны и представляют собой стандартные процедуры и диагностические методики того времени. После сбора анамнеза и медицинского осмотра пациента Воган в первую очередь проводил кожные тесты. До 1970-х годов, когда экстракты аллергенов начали производить массово, аллергологи создавали свои собственные образцы для использования в прик-тестах и иммунотерапии. Как правило, используемые аллергены представляли собой пыльцу наиболее распространенных местных растений. Если прик-тесты не давали результатов, Воган рекомендовал проводить внутрикожные пробы. Можно было также прибегнуть к подкожному тесту, который предполагает еще более глубокий прокол ниже кожного слоя, или тест на офтальмологическую реакцию. Небольшое количество пыльцы закладывается за нижнее веко и через 2-3 минуты смывается. Если и эти методы не давали нужных результатов, доктор Воган советовал аллергологам выполнить интраназальный тест, когда пыльца вдувается в один из носовых ходов пациента, чтобы проверить наличие локальной реакции. Кстати, этот и предыдущие анализы могла бы сделать и доктор Пурви Парих, если бы мы решили выяснить, какие именно аллергены вызывали у меня симптомы. Затем пациенту предлагалось сделать патч-тест, при котором небольшое количество пыльцы помещали на кожу и прикрывали участок пластырем на достаточно длительное время, от 12 до 24 часов. Воган считал, что патч-тест лучше всего подходит пациентам с кожной аллергией, поскольку их кожа часто бывает слишком чувствительной и может реагировать на сами инъекции. В 1930-40-х годах аллерголог мог также провести анализ на пассивный перенос, используя сывороточный ПК-тест, кратко описанный в главе 1. В этом случае здоровому испытуемому делали тест на чувствительность к аллергенам на том же участке кожи, куда вводили сыворотку крови пациента, имевшего симптомы аллергии. Если тест на чувствительность оказывался положительным, то у пациента подтверждали аллергию. ПК-тест чаще всего проводили младенцам и пациентам с сильными кожными высыпаниями, которые делали невозможным проведение патч-теста. Недостаток сывороточного ПК-теста заключается в том, что здоровому испытуемому могли передаться через кровь и другие болезни, например, гепатит или СПИД. Отчасти поэтому использование теста было ограничено и строго контролировалось. Если все указанные методы не давали результатов, Воган советовал прибегнуть к бактериологическим исследованиям. После сбора бактерий из самых разных мест организма пациента, включая зубы, носовые пазухи, кишечник, аллерголог выращивал бактериальный образец, а затем использовал его в качестве экстракта для проверки аллергической реакции у пациента. То же самое можно было сделать с бронхиальными выделениями или мокротой – собрать, отфильтровать, стерилизовать, а затем попытаться привить пациента от аллергена. Эти анализы были исчерпывающими, всеобъемлющими, но все же их результаты могли и не предоставить никаких доказательств активной аллергии. Личные записные книжки Уильяма Томаса, аллерголога, работавшего в Нью-Йорке с начала 1920-х до конца 1930-х годов, изобилуют примерами того, что он сам называл ошибками кожных тестов. В его записях читаем. «Миссис Келлер, несомненно, клинически чувствительна к овечьей шерсти и табаку, но ее кожные реакции на них отрицательны». И наоборот, у мистера Морези выраженная кожная реакция на пыльцу амброзии, но у него нет полиноза или других аллергических симптомов. А бедная миссис Рашмор ужасно страдала в период цветения амброзии и спасалась лишь инъекциями экстракта ее пыльцы, при этом кожные тесты всегда давали отрицательный результат на этот аллерген. В книге об аллергии, написанной в 1933 году, доктор Самуэль Файнберг советовал никогда не воспринимать результаты стандартных кожных тестов как окончательное подтверждение диагноза. По его мнению, отрицательные кожные пробы ничего не значат. Даже при отрицательном результате у пациента все равно может оказаться аллергия, что, собственно, и подтверждают результаты моих собственных обследований. Доктор Артур Кока еще в 1931 году предупреждал, что на результаты кожных тестов могут влиять многие факторы. Заболевание кожи, высокая или низкая температура, концентрация аллергена, время реакции, чувствительность эпидермиса, участок кожного покрова, где проводился тест, глубина прокола и близость мест инъекции друг к другу. Очевидно, многое может пойти не по плану. В случае с пищевой аллергией проводить диагностические тесты было еще сложнее. В 1930-х годах большинство врачей общей практики все еще считали пищевую аллергию во многом воображаемой. Первые исследователи-аллергологи возражали, полагая, что пищевая аллергия распространена гораздо шире, чем считалось в то время, и что она может быть первопричиной целого ряда других, менее изученных медицинских расстройств. Как утверждал в своей вышедшей в 1931 году книге о пищевой аллергии доктор Альберт Роу, данный вид аллергии плохо изучен и диагностируется реже, чем следовало бы, именно потому, что его труднее определить. У пациентов доктора Роу почти не наблюдалось реакции на пищевые аллергены при проведении кожных тестов, а сама болезнь, как правило, протекала мягче, чем другие ее типы. Важно отметить, что на тот момент еще не имелось официально зарегистрированных случаев анафилаксии при приеме пищи. Врачи подозревали, что они могли происходить, но свидетельств не было. В наше время уже нельзя считать, что пищевая аллергия протекает мягче, чем другие аллергические заболевания. Роу отмечал, что в отличие от аллергии ингаляционного типа, которой свойственны симптомы в дыхательных путях, пищевая аллергия может вызывать симптомы в любой части тела. Отчасти верно, она способна провоцировать кожные реакции и сужать дыхательные пути. Это затрудняло диагностику пищевой аллергии только на основе имеющихся симптомов, поскольку они были схожи с симптомами многих других заболеваний. Тем не менее, подтвердить, доказать такой диагноз можно было только на основе сообщений самого пациента и его непосредственного наблюдения за своими негативными реакциями. Раньше тех, кто страдал подобным заболеванием, просили придерживаться строгой элиминационной диеты и тщательно отслеживать ежедневное потребление пищи, чтобы точно определить причину или причины аллергии. Воган рекомендовал пациентам вести подробный пищевой дневник, полный список всего, что было съедено за 24 часа. Испытав по крайней мере 10-12 эпизодов дискомфорта после еды, пациент должен был принести свой дневник в Огану для изучения и анализа. Многие вели такие дневники непрерывно в течение месяца, записывая свои симптомы в дополнение к общему дневнику для фиксации всех событий и эмоций. Аллергологи использовали эту информацию, чтобы диагностировать пациентам пищевую аллергию или исключить ее. Несмотря на незамысловатость, подобные диагностические инструменты и тесты середины 20 века сохранялись практически неизменными на протяжении десятилетий. Стандартом по-прежнему остается только прик-тест, хотя даже его современная версия не отличается эффективностью при диагностике аллергии. Диагностика в 21 веке. Работаем с тем, что есть. Во время работы над этой книгой, беседуя с практикующими врачами о современных проблемах диагностики аллергии и особенно о коварстве тестов на иммуноглобулин Е в качестве маркера аллергического заболевания, я постоянно слышала одно и то же имя – доктор Хью Сэмпсон. Именно к нему меня переадресовывали многие эксперты в области аллергологии. Сэмпсон, профессор педиатрии в медицинской школе Икона и почетный директор Института пищевой аллергии имени Эллиота и Рослин Яффе при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. Он одним из первых начал серьезно работать над проблемой пищевой аллергии в Соединенных Штатах и до сих пор остается одним из самых влиятельных специалистов. К моменту нашего телефонного разговора во время пандемии COVID-19 Сэмпсон уже 40 лет занимался изучением, диагностикой и лечением пищевой аллергии. Другими словами, кое-что в этой теме он явно понимает. Я задала Сэмпсону вопрос, как изменилась за годы его деятельности ситуация в области исследования аллергии. Когда я только начинал работать, врачи ставили диагноз аллергии на основании результатов кожных проб, ответил он. Но тогда, да и сейчас тоже, проблема состояла в том, что можно получить положительный результат такой пробы без наличия клинических симптомов. Мы начали изучать этот способ диагностики, и оказалось, что в случае с большинством пищевых аллергенов лишь около 30-40% пациентов с положительными результатами проб действительно имеют реакцию на тот или иной конкретный продукт. В начале 1980-х годов, когда Сэмпсон начал лечить пациентов и проводить исследования, аллергия как область научных изысканий все еще считалась задворками медицины. Строго говоря, студенты-медики не проходили никакой специализированной подготовки по аллергологии. В наши дни ничего принципиально не изменилось. Большинство врачей во время обучения тратят на изучение аллергических заболеваний лишь около 2 недель. «Никто не воспринимал эту область как науку», — пояснил Сэмпсон. «Кожные тесты считали бессмыслицей». Такое недоверие вполне объяснимо. Зачастую непросто получить точные результаты с помощью обычных прик-тестов. Во-первых, кожные пробы следует выполнять правильно, с использованием как положительного, так и отрицательного контроля. Как уже говорилось, отрицательный контроль – это обычный физраствор, и кожа пациента не должна на него реагировать. Положительный – это гистамин, на который кожа в норме реагирует образованием пузырьков. Во-вторых, прик-тесты и внутрикожные пробы требуют точности. При проведении кожных проб на респираторную и пищевую аллергию прокол аппликатора должен быть достаточно глубоким, чтобы аллерген попал глубоко в кожу. Но если прокол слишком глубокий и у пациента идет кровь, это может стать причиной ложноположительного результата, особенно при внутрикожном тестировании. Если царапины или следы от инъекций находятся слишком близко друг к другу, истолковать результаты будет затруднительно, поскольку не всегда ясно, какое именно вещество вызвало реакцию. Кроме того, правильнее проводить кожные пробы с использованием исключительно качественных, стандартизированных экстрактов аллергенов, но на деле это сложнее, чем может показаться. Проблема с точностью таких тестов отчасти состоит в том, что экстракты, используемые в прик-тестах и внутрикожных пробах, в настоящее время производятся несколькими разными компаниями, и эти экстракты могут значительно различаться как по концентрации аллергена, его количеству в каждой дозе, так и по составу, в зависимости от того, с каким типом раствора смешан аллерген. Поскольку не существует нормативных актов, требующих стандартизации коммерческих препаратов для кожных тестов, количество вводимого аллергена может разниться, поэтому бывает трудно определить, сколько именно вещества проникло в кожу. Недостаточное или слишком большое количество вводимого экстракта способно повлиять на результаты. Иногда неактивные компоненты, используемые в различных препаратах, сами по себе могут вызывать реакцию, что приводит к ложноположительному результату. При внутрикожном тестировании высок риск введения слишком большого количества аллергена. Следствием могут стать либо ложноположительные результаты, либо более серьезные реакции. Строго говоря, все подобные процедуры должны проводиться в клинических условиях, на случай, если у пациента разовьется тяжелая реакция на один из аллергенов. Недавнее исследование качества и эффективности коммерческих экстрактов как в Соединенных Штатах, так и в Европе выявили достаточно большое разнообразие экстрактов аллергенов клещей, перхоти животных, плесени и пыльцы. Исследователи из Австралийского университета Джеймса Кука обнаружили, что используемый для выявления аллергии на рыбу материал ненадежен. Количество аллергенов рыбы, содержащихся в растворах, существенно разнилось, что могло привести к ложноотрицательным результатам. В настоящее время тестирование проводится на аллергию только к 4 видам рыб, при наличии сотен съедобных видов. Экстракты, используемые сегодня в большинстве кожных проб, представляют собой либо один единственный аллерген, либо смесь схожих аллергенов. Например, тест на реакцию на луговые травы, скорее всего, будет включать сразу несколько видов растений в одном экстракте. Это может затруднить точную интерпретацию результатов, особенно если в экстракте отсутствует один из распространенных видов растительности, часто встречающийся в географической зоне, где живет пациент. Процесс тестирования становится еще более запутанным вследствие того, что результаты кожных тестов собираются, усредняются, а затем применяются для стандартизации экстрактов аллергенов, своего рода замкнутый круг, но что поделать, которые затем используются для проведения эпидемиологических и фармакологических исследований. Это одна из причин, почему у нас возникают проблемы с получением точных данных о количестве аллергиков в целом. Подробнее об этом в главе 3. Но даже если все сделано правильно, и если получены высококачественные экстракты аллергенов для использования при анализах, на достоверность результатов прик-тестов и внутрикожных проб могут повлиять навыки персонала, инструменты для тестирования, цвет кожи и эффективность экстракта, а также участок кожи, выбранный для тестирования, возраст, индекс массы тела, принимаемые пациентом лекарства, иммунотерапия аллергенами, циркадные сезонные изменения различных параметров организма, менструальный цикл, а также уровень стресса и тревоги. Прием антигистаминных препаратов, стероидов, антидепрессантов, транквилизаторов и других препаратов, влияющих на функцию иммунной системы, также может исказить результаты проб. Из-за этого аллергологи обычно просят пациентов прекратить прием некоторых из этих лекарств за несколько дней или за неделю до тестирования. Если анализ все же необходимо провести, но пациент не может прервать прием препаратов по медицинским показаниям, любые отрицательные результаты теста должны рассматриваться как возможные ложноотрицательные, а положительные считаться истинными. Кроме того, прик-тесты очень сложно проводить маленьким детям. Их кожа не обладает реакционной способностью примерно до 3 месяцев, но даже в этом возрасте прочитать результаты проб зачастую непросто, и они считаются более сомнительными, чем у взрослых пациентов. Вот почему практикующие врачи начала 20 века часто полагались на ПК-тесты с сывороткой крови для выявления чувствительности к аллергенам у малышей. И, наконец, самый важный момент. В настоящее время не существует стандартизированной или общепринятой методики для интерпретации кожных тестов или для протоколирования и сбора результатов. Практикующим врачам доступны обобщенные рекомендации, но каждый специалист-аллерголог вправе сам определять наиболее подходящий для него способ интерпретации результатов как кожных, так и внутрикожных тестов. Именно поэтому важно, чтобы кожные пробы проводил квалифицированный аллерголог, а не врач общей практики. Чтобы читать результаты таких тестов с большей точностью, требуется многолетний опыт. Кроме того, кожные пробы проводятся только на здоровой, то есть в настоящее время нереактивной коже. В противном случае результаты будет практически невозможно прочитать. Как видите, все это очень сильно затрудняет получение точных данных, если у пациента кожная аллергия. Когда я общалась с доктором Питером Лио, одним из ведущих экспертов по атопическому дерматиту, экземе, он объяснил, что обычные прик-тесты часто не подходят пациентам с аллергическими кожными заболеваниями. Вместо этого он практикует анализы, которые требуют гораздо больше времени. Лио размещает на спине пациента от 80 до 120 пластырей с различными аллергенами и оставляет их на 48 часов. «Это долгая история», — говорит он. «В понедельник мы наносим аллергены, в среду снимаем их. А в пятницу, ровно через четверо суток с момента нанесения аллергенов на кожу, пациент возвращается к нам для оценки результатов. Метод достаточно агрессивный, но дает нам по-настоящему важную информацию. После окончательного прочтения результатов и на основании любых положительных реакций, Лио составляет своим пациентам список тех продуктов, которых им нужно избегать. Иногда ловушка кроется в шампунях, мыле или других бытовых средствах, предназначенных для ежедневного использования. Чтобы точно определить, какие именно аллергены вызывают реакцию, требуется время. После прекращения контакта пациента с этими веществами может пройти до 2 месяцев, прежде чем его кожа окончательно успокоится. Чтобы диагностировать атопический дерматит без положительного кожного теста, необходимо придерживаться 3 основных критериев оценки состояния. У пациента, во-первых, должна быть экзематозная сыпь или воспаленная кожа, а не просто волдыри или фолликулы. Во-вторых, должен быть зуд. В-третьих, сыпь и зуд должны быть хроническими или рецидивирующими. Один эпизод не в счет. Атопический дерматит в основном диагностируется у детей и часто проходит сам по мере взросления, но может обостряться и у взрослых пациентов. Доктор Лио поделился со мной интересным фактом. Во времена его учебы атопический дерматит у взрослых считался мифом. В наши дни уже думают по-другому. Еще один момент. Прежде считалось, что контактная кожная аллергия возникает только у взрослых в силу особенностей профессии, тогда как на самом деле чувствительность к веществу развивается у людей в результате повторного контакта. Например, аллергия на латекс у медицинских работников. По словам Лио, текущие исследования могут привести к разработке новых диагностических методов для определения подтипа атопического дерматита, методов, основанных на иммунофенотипировании, тест, используемый для изучения различных белков, экспрессируемых каждой клеткой. Однако на сегодня патч-тест – единственный действенный метод, который доктор Лио использует для определения возможных триггеров экземы. При респираторной или пищевой аллергии, когда кожные тесты дают неубедительные или противоречивые результаты, можно использовать тесты на специфические антитела класса Е к аллергенам. Когда Сэмпсон только начинал практиковать, аллергологи также использовали радиоаллергосорбентный тест – RAST для проверки крови пациентов на реактивность антител класса Е в ответ на различные аллергены. Такой тест представляет собой радиоиммунологический анализ, при котором небольшое количество радиоактивного антигена смешивается с сывороткой крови пациента. Если у того есть аллергия на антиген, именно с этим антигеном будут связываться его антитела класса Е. Свободно плавающие антигены измеряются гамма-счетчиком. Чем меньше свободно плавающих антигенов, тем активнее иммуноглобулин Е, и, следовательно, тем более чувствительным к антигену будет пациент. Сегодня RAST в основном заменен новыми методами иммуноанализа, но в обиходе этот термин по-прежнему используется, в том числе аллергологами, для обозначения других анализов крови. Если вам, как и мне, понадобится анализ крови, ваш аллерголог, скорее всего, назначит либо иммуноферментный анализ ИФА, он же ELISA, либо более популярный и точный иммуноферментный анализ с флуоресценцией, ИФМ. С помощью ИФА-тестов антиген и антитела с прикрепленными маркерами смешиваются с сывороткой крови пациента для выявления реакции антител на конкретные антигены. ИФА-тесты быстрые и очень доступные, но они требуют от аллерголога отдельной процедуры для каждого аллергена или группы аллергенов. Кроме того, ИФА-тесты проводятся только вручную. Тесты ИФМ используют методику, схожую с анализами RAST и ИФА, только в них используется флуоресцентный фермент в качестве маркера антител для измерения их реакции на специфические антигены. Процедура анализа ИФМ полностью автоматизирована, его результаты точнее, и кроме того, с его помощью можно проводить скрининг сразу на несколько аллергенов. Преимущество такого теста, его коммерческое название ImmunoCAP, заключается в том, что он может измерять аллерген-специфический иммуноглобулин Е вместо общего уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови. Это также уменьшает, но не устраняет полностью вероятность получения ложноположительного результата из-за случайного выявления перекрестной реактивности теста или реакции антител на аллергены, состоящие из белков, генетически сходных с теми, на которые у обследуемого на самом деле есть аллергия, например, на орехи из одной группы. Тем не менее, даже когда анализ сыворотки крови сработал и показал положительный результат на активность аллерген-специфического иммуноглобулина Е, это не обязательно означает, что у пациента присутствует активная аллергия на конкретный аллерген. Просто у него наблюдаются реакции на этот антиген. Сэмпсон напомнил мне, что полагаться на анализы крови для диагностики пищевой аллергии – очень плохая идея. Он отметил, что среди пациентов, имеющих положительные результаты кожных тестов, при проведении обследования на пищевую аллергию провокационным оральным тестом, пробами с употреблением аллергена в пищу, количество положительных тестов намного превышало число людей, у которых действительно были клинические реакции на пищевые аллергены. В реальности частота ложноположительных результатов как кожных анализов, так и анализов крови на пищевую аллергию может достигать 50-60%. По прошествии десятилетий исследователи в конечном счете смогли показать явную корреляцию между уровнем аллерген-специфических антител класса Е в анализах крови, размером волдыря, возникшего при кожном тесте, и вероятностью того, что у человека возникнет иммунная реакция при употреблении определенной пищи или при контакте с респираторным либо кожным аллергеном. Но это новое представление привело и к некоторой путанице у пациентов. Рассуждая о степени тяжести своей аллергии, они часто исходят из данных об уровне антител класса Е в своей крови или размера волдыря после пробы. В социальных сетях люди исправно делятся фотографиями с результатами кожных тестов, чтобы подчеркнуть, насколько острой оказалась их аллергическая реакция. Другими словами, приравнивают результаты анализа, измеряющего только наличие чувствительности или саму вероятность реакции, к возможности точно оценить тяжесть реакции, которая возникнет при контакте с конкретным аллергеном в повседневной жизни. И, к сожалению, эти рассуждения некорректны. Нет четкой корреляции между размером волдыря, образовавшегося в результате кожного теста, или уровнем антител и тяжестью реакции, которая у вас возникнет, объяснил мне Сэмпсон. Единственное, о чем говорят эти результаты, о вероятности возникновения реакции как таковой, а не о том, насколько тяжелой она будет. Вот почему золотым стандартом диагностики пищевой аллергии, как исторически, так и в наши дни, считается двойной, слепой, плацебо-контролируемый оральный пищевой провокационный тест, часто называемый OFC. Несмотря на то, что провокационные тесты – лучший способ подтверждения пищевой аллергии, их проводят реже всего. Причины различны, но есть несколько наиболее очевидных. Стоимость такого теста очень высока, поскольку его необходимо проводить в больнице или другом медицинском учреждении, где смогут оказать помощь пациенту при развитии анафилаксии. Для завершения пищевого провокационного теста требуется очень много времени, поскольку каждый аллерген требует отдельного тестирования с постепенным увеличением дозы в течение нескольких дней или недель. Есть серьезный риск развития тяжелой реакции у испытуемых, особенно у маленьких детей. Пищевые провокационные тесты заставляют родителей нервничать и могут вызывать сильное беспокойство у детей. При отсутствии провокационных тестов большинство пищевых аллергий диагностируется с помощью комплексного подхода: сбора подробного анамнеза, врачебного осмотра, прик-тестов и анализов крови на аллерген-специфический иммуноглобулин Е. В этих случаях не рекомендуются следующие процедуры. Внутрикожные тесты, которые могут вызвать тяжелые реакции, измерение общего уровня антител класса Е в сыворотке крови, позволяющие выявить наличие только генерализованных, а не специфических аллергических реакций. Измерение антител класса G, поскольку организм любого человека вырабатывает иммуноглобулин G в ответ на пищевые белки, проведение любых других тестов, направленных на оценку пищевой аллергии. Получив всю эту информацию, опытный аллерголог сможет точно диагностировать большинство пищевых аллергий. Тем не менее, без провокационных тестов невозможно с абсолютной уверенностью выявить наличие истинной пищевой аллергии. В дополнение к этим проблемам Сэмпсон отметил, что проведено явно недостаточно подобных исследований с участием взрослых испытуемых. Чаще всего исследования аллергии, особенно в отношении продуктов питания, проводятся на маленьких детях. И тому есть разумное объяснение. У большинства пациентов пищевая аллергия впервые развивается в младенчестве или раннем детстве. Это затрудняет интерпретацию результатов исследований среди взрослых и может привести к путанице. Диагностика пищевой аллергии осложняется еще и тем, что ее основные симптомы могут имитировать другие желудочно-кишечные заболевания или состояния, не имеющие отношения к аллергии. Существуют также другие расстройства, связанные с пищей, которые вообще не опосредованы иммуноглобулином Е. Например, энтероколит, индуцированный пищевыми белками, и проктоколит, индуцированный пищевыми белками, а также эозинофильный эзофагит, ЭОЭ. Согласно заключению группы экспертов Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, выявлено 4 категории иммуноопосредованных нежелательных пищевых реакций, например, пищевая аллергия, а именно опосредованные антителами класса Е, неопосредованные антителами класса Е, смешанные и клеточно-опосредованные реакции. Кроме того, отмечают они, существует ряд расстройств, которые не являются пищевой аллергией, но могут казаться похожими на нее. Например, глютеновая болезнь, целиакия, не опосредована иммуноглобулином Е, а кожная контактная аллергия клеточно-опосредованная. Синдром энтероколита – это иммуноиндуцированное воспаление кишечника. Оно сопровождается рвотой и диареей и часто провоцируется коровьим молоком или злаками. Синдром проктоколита, индуцированного пищевыми белками, это иммуноиндуцированное воспаление толстой кишки. Оно может привести к появлению ректальных кровотечений у младенцев и часто провоцируется коровьим молоком. Эозинофильный эзофагит – это воспаление, вызванное избытком эозинофилов, один из типов белых кровяных телец, выстилающих пищевод, которое провоцируется определенными продуктами питания. Подробнее об ЭОЭ мы поговорим в главах 4 и 7. Эти редкие иммуноопосредованные заболевания, поражающие, соответственно, около 0,5-0,12 и 0,5% населения в целом, часто проявляются в младенчестве или раннем детстве, но не обусловлены действием антител класса Е. И, к сожалению, объясняет Сэмпсон, ни для одного из них нет достоверного анализа. Сэмпсон считает, что проблема с диагностикой пищевой аллергии и аллергии в целом частично заключается в том, что мы до сих пор не понимаем иммунологические механизмы, лежащие в основе многих разновидностей этого заболевания. Но число аллергиков продолжает расти, а у нас по-прежнему нет адекватных, соответствующих масштабу проблемы, диагностических инструментов. Показательный пример – кожные прик-тесты. Они остаются самым распространенным, доступным и дешевым анализом, применяемым для первичной диагностики аллергии. Но у 8-30% людей результаты теста будут положительными, то есть появятся волдыри, при отсутствии каких бы то ни было симптомов аллергии. Тем не менее, результаты кожных проб по-прежнему считаются важными индикаторами заболевания, поскольку исследования выявили, что у 30-60% пациентов, у которых наблюдается сенсибилизация к определенному аллергену, в дальнейшем может развиться аллергия. Вот основное положение, которое вы должны уяснить после прослушивания этой главы. Анализы крови и кожные тесты показывают только сенсибилизацию к определенному аллергену. Они никогда не подтверждают аллергию. Любопытный момент. Для того, чтобы начать иммунотерапию, необходим положительный результат кожного теста. Однако кожные пробы нельзя использовать для оценки успеха иммунотерапии или решения прекратить лечение, поскольку они показывают только чувствительность, а не наличие аллергии. Если иммунотерапия работает, у пациента больше не будет симптомов или аллергии, но сохранится чувствительность или склонность к аллергии. Следовательно, иммунотерапия никогда не меняет результаты кожных проб. Любая кожная или респираторная аллергия должна быть подтверждена аллергологом на основании истории болезни пациента и наличия симптомов, возникающих в момент контакта пациента с аллергеном, так сказать, в дикой природе, в естественных условиях. Объективная наука о диагностике аллергии все же достаточно субъективна. Многие специалисты, интерпретируя показатели кожных тестов, полагаются на свое внутреннее чутье, отточенное многолетним клиническим опытом. Как говорит доктор Пурви Парих, толкование результатов тестов на аллергию в 21 веке в такой же мере искусство, как и наука. Хорошие тесты, старые тесты, плохие тесты, новые тесты. В течение последних нескольких лет мой друг Дэвид испытывал боли в животе. Около года назад у него обнаружили грыжу, и он перенес две операции. Первая прошла неудачно, редкость, но бывает. Дэвид всегда был в целом здоровым и счастливым человеком, но продолжительная болезнь вкупе с кризисом среднего возраста, на тот момент ему было 45, пробила брешь в крепостной стене его неиссякаемого оптимизма. Он удвоил количество занятий йогой, старался правильно питаться и в этой связи обратился к натуропату. Чтобы выяснить, нет ли у Дэвида аллергии на какие-нибудь пищевые продукты, натуропат решил направить его на анализ крови на антитела класса G. Врач предположил, что аллергия вполне может быть причиной такого длительного дискомфорта. Дэвид отчаянно хотел выздороветь, поэтому решил сдать этот анализ. Зная, что я работаю над книгой не о чем-нибудь, а об аллергии, он написал мне по электронной почте с просьбой посмотреть результаты его анализов. По его словам, уровень иммуноглобулина G был повышен в ответ на несколько продуктов. Он собирался исключить их из своего рациона, но для начала решил узнать мое мнение. Мнение, в некотором смысле, знатока. На протяжении многих лет я слышала от аллергологов одно и то же, что тесты на иммуноглобулин G, откровенно говоря, полная чушь. Антитела класса G – это львиная доля антител, циркулирующих в нашем кровотоке, и они играют важную роль в нормальном функционировании иммунитета, а также причастны к некоторым аутоиммунным расстройствам, как мы видели в главе 1, но не имеют отношения к гиперчувствительности первого типа или аллергии. Тем не менее, люди в массовом порядке проходят коммерческие тесты на эти антитела, надеясь, как и мой друг Дэвид, разгадать причину многочисленных неприятных симптомов. Поскольку тесты ничего толком не могут сказать пациентам о вероятности наличия у них аллергии, большинство аллергологов считают эту новую тенденцию весьма тревожной. Дело в том, что у каждого человека вырабатывается иммуноглобулин G в ответ на пищу, объясняет Сэмпсон. После еды, когда желудок начинает расщеплять и переваривать пищу, некоторые природные белки проходят через кишечный барьер и попадают в кровоток. Около 2% белков, потребляемых нами ежедневно, оказываются в кровотоке в так называемой иммуногенной форме. А это значит, что такие белки способны просто запускать нормальные иммунные реакции организма и активировать наши антитела. Помните, как доктор Эйвери Огаст определял иммунные клетки? Это смотрители нашего организма, которые определяют, что может стать его частью, а что нет. Иммуноглобулин G и есть тот смотритель, который отслеживает пищевые белки в нашей крови. Таким образом, если вы едите яйца и пьете молоко, у вас будут вырабатываться антитела класса G к яйцам и молоку, говорит Сэмпсон. Но доказательств, что патогенез, механизм развития заболевания, связан с этими антителами, не было и нет. Другими словами, иммуноглобулин G нельзя считать причиной пищевой аллергии или гиперчувствительности первого типа. Неверное истолкование результатов анализа крови приводит к тому, что многие люди исключают из своего рациона самые основные и полезные продукты. Затем, при повторной сдаче крови на анализ, Оказывается, что уровень иммуноглобулина G снизился. Человек рассуждает так. Если усилия по избеганию тех или иных продуктов принесли плоды, значит, у него действительно была аллергия на эти продукты. Однако в реальности нет никаких доказательств того, что выработка антител класса G имеет какие-либо негативные последствия для организма. Разумеется, с физиологической точки зрения смысл есть. Если вы отказываетесь от определенных продуктов, ваш организм перестанет вырабатывать к ним антитела. Однако вы можете ненамеренно настроить организм таким образом, что антитела увидят в таких белках угрозу, если в будущем вы употребите их в пищу. Появляется все больше доказательств того, что антитела класса G действительно могут защищать от аллергической реакции, поскольку у пациентов, проходящих курс иммунотерапии при пищевой аллергии, в процессе лечения часто вырабатывается значительное количество антител класса G. По мере того, как их организм учится переносить небольшое количество белков, на которые у них есть аллергия, уровень иммуноглобулина G повышается. По мнению Сэмпсона, это убедительное доказательство того, что такие антитела, вероятно, играют определенную роль в нормальной, здоровой иммунной функции. Если вы пьете молоко, но при этом у вас не вырабатываются антитела класса G к нему, это повод начать беспокоиться о состоянии вашей иммунной системы, говорит Сэмпсон. Он солидарен с коллегами. Тесты на иммуноглобулин G не только практически бесполезны при диагностике аллергии, но и, вероятно, должны быть запрещены для массового использования до тех пор, пока не будет доказана их диагностическая достоверность. Когда я спросила, почему же многие по-прежнему свято верят результатам подобных анализов, несмотря на полное отсутствие доказательств того, что иммуноглобулин G вызывает аллергию, Сэмпсон задумался. Немного помолчав, он заметил, что, по его мнению, с этими тестами связан существенный эффект плацебо, поскольку они очень дорого стоят. В зависимости от того, сколько аллергенов включено в анализ, общая стоимость исследования может доходить до нескольких сотен долларов. «Когда вы платите такие деньги, — рассуждает Сэмпсон, — вы буквально рассчитываете, настраиваетесь на то, что вам точно станет лучше. Если человек предполагает, что почувствует себя хуже после употребления продуктов, которые, по его мнению, вызывают неприятные симптомы, то так и случится. Это эффект ноцебо, злой двойник плацебо. Когда я написала моему другу Дэвиду о полном единодушии всех знакомых аллергологов по поводу того, что тесты на антитела класса G в лучшем случае бесполезны, а в худшем – опасны, он ответил: «Нет, я вполне доверяю своему натуропату». И добавил, что чувствует себя гораздо лучше с тех пор, как начал избегать глютена и молочных продуктов. Я попыталась его переубедить, но он, уверенный в своих внутренних, в прямом и переносном смысле, ощущениях, был непреклонен. Меня такой финал сильно разочаровал, однако Сэмпсон отнесся к ситуации с пониманием и нисколько не удивился реакции Дэвида. Он и сам много раз сталкивался с подобными историями. «Когда я только начинал заниматься пищевой аллергией, — рассказывает Сэмпсон, — я тратил все свое время, пытаясь убедить пациентов в том, что определенная пища – причина их симптомов. Теперь же я изо всех сил пытаюсь убедить их в обратном и объяснить, что еда не причина аллергии. Люди без конца сдают анализы, проводят эти безумные тесты. Проблема в том, что все едят 5 или, скажем, 6 раз в день, и всегда можно увязать аллергию с тем, что ты съел. Так что в данном случае история может быть очень запутанной. Тем не менее, Сэмпсон признался, когда он несколько десятилетий назад впервые услышал об оральном аллергическом синдроме, то был уверен, что в действительности такого заболевания не существует. Этот синдром тесно связан с сезонной аллергией на пыльцу и не имеет таких серьезных симптомов, как полноценная пищевая аллергия. Всякий раз, когда человек с оральной аллергией ест определенные фрукты или овощи, его иммунная система распознает молекулярную структуру этих продуктов как сходную с тем типом пыльцы, на которую у него имеется аллергия, и у него во рту возникает покалывание или зуд. Сэмпсону такая реакция казалась невероятной, но оказалось, что это вполне реальное явление. Таким образом, хотя это и крайне маловероятно, нельзя полностью исключать возможность того, что иммуноглобулин G все же играет небольшую роль в определенных аллергических расстройствах. Сэмпсон и сам в ходе исследований раз за разом с удовольствием убеждался в собственной неправоте. Он считает, что мы до сих пор многого не понимаем в аллергических иммунных реакциях. Возможно, есть условия и триггеры, о которых пока ничего не известно. Мы вернемся к этому в главе 6, когда будем разбирать относительно новую аллергию на мясо. Но Сэмпсона обнадеживает рост внимания к вопросам аллергии, а также увеличение финансирования этой области в последние 20 лет. Он надеется, что непрерывные исследования в конечном счете искоренят все подобные болезни, однако не думает, что это произойдет в ближайшее время. Уж точно не при его жизни и, наверное, не при моей. По словам Сэмпсона, все, что мы можем сделать сейчас, искать и находить способы подавить иммунный ответ, а не пытаться остановить его полностью. И для этого нам нужно продолжать трудиться над разработкой более совершенных диагностических инструментов для выявления аллергии. Уязвимые пациенты и врачи. Если вы уже не чувствуете особой уверенности в современных диагностических инструментах для выявления аллергии, то знайте, вы не одиноки. Аллергологов часто не устраивают доступные им инструменты, и они надеются на скорейшее появление новых, более точных средств для диагностики. Доктор Ручи Гупта, педиатр и эпидемиолог из Северо-Западного университета, в разговоре со мной отметила, что современные тесты очень хорошо определяют отсутствие аллергии, а вот ее наличие видят далеко не всегда. Отрицательная прогностическая ценность весьма высока, но положительная остается очень низкой, считает Гупта. Это все равно, что бросать монетку. Если ваш тест показал положительный результат, это означает 50 шансов из 100, что у вас есть пищевая аллергия, и столько же за то, что у вас ее нет. Понимаю, утешение слабое. Это значит, что будущие тесты в идеале должны включать методы, которые не так сильно полагаются на иммуноглобулин Е, как на признак истинной аллергической реакции, тем более что реакции на антитела класса Е не всегда указывают на наличие аллергии. Существует много ее видов, не опосредованных этими антителами, которые нельзя выявить с помощью современных методов. Отчасти такие сложности с тестами на аллергию связаны с двумя фундаментальными проблемами самих научных исследований. Первая заключается в возможностях научных технологий, ограниченности того, что мы можем наблюдать и изучать. Вторая проблема кроется в том, что все научные знания опираются на средние значения. Когда мы исследуем кровь, объясняет доктор Алкистогиас из NIH, то видим миллиарды клеток, однако зачастую смотрим на среднюю реакцию этих клеток на что-то конкретное, или выявляем среднюю экспрессию определенной молекулы. За этими средними показателями очень многое остается неизученным. Например, у одного и того же человека может оказаться множество клеток с весьма низким уровнем экспрессии. Мы смотрим на средние значения и, конечно, упускаем из виду, что существует две популяции клеток. Другими словами, некоторые клетки могут реагировать на определенный аллерген, а некоторые – нет. Но результат анализа крови – усредненная реакция всех имеющихся клеток. В результате маскируется тот факт, что некоторые клетки очень реактивны, зато другие вовсе не реагируют. На деле же это означает, что ваш анализ крови может показать отрицательные результаты, даже если некоторые из ваших клеток положительно отреагировали на аллерген или наоборот. Тогиас напомнил мне, что исследователи как из NIH, так и по всему миру усердно трудятся над разработкой новых молекулярных инструментов для диагностики аллергии. Впрочем, эти диагностические инструменты, скорее всего, окажутся значительно дороже. Их использование будет ограничено, а то и вовсе недоступно для тех, у кого нет возможности обратиться за надлежащим медицинским обслуживанием или нет средств, чтобы оплачивать обследование и лечение из своего кармана. В обозримом будущем при постановке большинства аллергических диагнозов мы по-прежнему станем полагаться на описанные в этой главе тесты. Но если, как мы увидели в главе 1, аллергия сама по себе может быть нечетким термином, а ее диагностика в лучшем случае сложна, то как же оценить, насколько серьезна глобальная проблема аллергии на самом деле?